Сципион Старший, победитель Ганнибала. Полководцем, который закончил Вторую Пуническую войну, был Публий Корнелий Сципион. Он освободил от Карфагенян Испанию, он перенес войну в Африку, он единственный из римлян в открытом бою разбил Ганнибала. Это был человек нового времесклада. Кроме твердости, простоты и отваги, он обладал духовной культурой, благородством, мягкостью, уважением к науке и искусству. Его идеалом был Александр Македонский. Он первым из римлян стал брить бороду, подражая своему герою. Перед каждым большим предприятием он шел в храм Юпитера и подолгу сидел там, чтобы люди думали, что сам Бог руководит его начинаниями. В 221 году до нашей эры в Испании погибли отец и дядя Сципиона, командовавшие римским войском. Он пришел в народное собрание и вызвался их заменить. Но народ сомневался. Он был слишком молод. Ему было всего 24 года. Первые голосующие подали голос не за него, а за его соперников. Тогда соперники сами отказались от своих притязаний и стали убеждать народ голосовать за Сципиона. Так он был избран. В Испании он осадил главный оплот врага, город Новый Карфаген. Город был надежно прикрыт лагуной, но она мелела при отливе. Сципион воспользовался этим. Он дождался отлива и повел войска вброд. «Сам Нептун указывает нам путь». Город был взят. Ему привели в подарок пленницу, небывалой красоты испанку. Он сказал: «Я взял бы ее, будь я солдатом, а не полководцем». Оказалось, что у девушки был жених, знатный испанский юноша Алуций. Сципион пригласил его к себе и отдал ему невесту. Родители девушки принесли ему большой выкуп. Он подарил его молодоженов приданное. Алуций стал верным союзником Рима. В Московском музее изобразительных искусств висит большая картина Пуссена, французского живописца XVII века, «Великодушие Сципиона». Она изображает именно эту сцену. Покорив Испанию, Сципион пошел на Африку. Сенат не хотел рисковать и не дал ему войск. Сципион объявил набор добровольцев, и скоро у него было 7-тысячное войско. Перед переправой его спросили, почему он так уверен в успехе. Он ответил: «Вот башня над портом, вот 300 моих солдат, и каждый из них бросится с этой башни по одному моему слову». В Африке у него уже были союзники. К западу от Карфагена лежала область Нумидия. Там правили два царя – Сифакс и Массиниса. Друг друга они ненавидели. Они спорили за власть и за любовь прекрасной карфагенской девушки, Сафонисбы. Она любила Массинису, однако ее отец рассудил, что Сифакс сильнее, и союз с ним выгоднее. Сафонисбу выдали за Сифакса. Массиниса, мечтая о мести, тотчас перешел на сторону римлян. Сципион отблагодарил его. Как только его войско высадилось в Африке, он ударил на Сифакса, захватил его в плен и отдал его царство Массинисе. Тот был рад не столько царству, сколько Сафонисбе, которую он любил, и которая стала, наконец, его женой. Но Сципион был недоволен. Он опасался, что нумидиец ради любимой женщины помирится с Карфагеном. Он вызвал Массинибу к себе. «Ты был со мной в Испании? Ты знаешь, что выше храбрости в бою для меня воздержанность в наслаждении. Будь как я. Откажись от Сафонисбы. Отдай ее римскому народу». Массиниса помрачнел. Он знал, что ждет карфагенянку у римлян. Ослушаться он не мог. Но с верным рабом послал жене кубок с ядом. «Вспомни об отце, об отечестве, о двух царях, за которыми ты была замужем, и сама реши свою судьбу». Сафонисба без колебаний выпила яд и упала мертвой. Массиниса и Сципион остались союзниками, но друзьями больше не были никогда. Ганнибал был разбит при Заме, небольшом городке в 5 днях пути до Карфагена. Это было его первое и последнее поражение в большой битве. Карфаген попросил мира, который и был подписан в 201 году до нашей эры. Сципион отпраздновал триумф. Народ дал ему почетное прозвище «Африканский». Сенат назначил огромную награду. День был праздничный. Казна была заперта. Казначеи не хотели ее открывать. «Открою сам», — сказал Сципион. «Она заперта, потому что это я ее так наполнил». Говорят, что лет через 10 Ганнибалу и Сципиону довелось встретиться лицом к лицу. Это произошло при дворе сирийского царя Антиоха. Ганнибал был у Антиоха военным советником, Сципион — римским послом. Сципион спросил Ганнибала: «Кто, по-твоему, самый великий полководец в мире?» Ганнибал ответил: «Первый — Александр Македонский, второй — Пир Эпирский, третий — я». Сципион не ждал такого ответа. «А что бы ты сказал, если бы я не разбил тебя при Заме?» «Тогда я назвал бы первым себя».